оглянувшись, шепчет Марина. А вторая? Так же тихо спрашивает Костя. Вторая неизвестна, ждут начальства, нам сообщат. Быстро говорит Марина. Сзади слышатся торопливые шаги, и мимо пробегают запоздавшие дачники. «Вы сейчас зайдете к нам, Костя?» – спрашивает Марина. «Нет», – быстро отвечает Костя. «Я буду ночевать во флигеле у Крачковских. Нужно постепенно приучать сторожа к моим ночевкам». «У вас есть что-нибудь для меня?» – шепотом спрашивает он. «Есть. Вы должны зайти». Так же тихо отвечает Марина. «Какой свежий вечер! А днем было ужасно душно!» Громко говорит она. Они выходят на дачную аллею. Кое-где сквозь деревья видны освещенные окна разбросанных кругом дач. В тишине летнего вечера откуда-то издалека долетает до них тихая музыка. «Проходит лето», — с грустью говорит Марина. «Сегодня утром я в первый раз заметила на листьях коричневые ободочки. Трава тоже поблекла. Я совсем не видела лета», — жалуется она. Костя молчит и думает о чем-то своем. Марина тоже замолкает. Она очень устала и переволновалась, но на душе у нее радостно. «В общем, я успокоилась», — говорит она, помолчав. «А я забеспокоился», — серьезно отвечает Костя. «Почему?» «Да потому что не все еще сделано». «Да, кстати, сегодня Алина наконец получила то, что я и обещал», — вспоминает вдруг Костя. «Да, но я немножко побаиваюсь, что она перестарается», — говорит Марина. «Может, и перестарается, конечно», — соглашается Костя. «Но зато я совершенно уверен, что не пропустит». «А вы серьезно думаете, что эта фигура может появиться на нашем горизонте?» «Я думаю, что может». Разговор снова замолкает. Они подходят к калитке. Костя молча пропускает Марину вперед. На террасе горит лампа, но дети уже легли. Кати тоже не видно. Марина осторожно отворяет дверь в свою комнату, зажигает свечу и достает из-за корсажа сложенный вдвое конверт. «Здесь записки из камер», — тихо говорит она. Костя оживляется. «От него тоже?» «Да, и от него. Он здоров, настроение бодрое», — коротко сообщает Марина. «Вы просили ему сообщить о том, чтобы он был готов?» «Конечно». «Ну, я пойду. Спасибо вам». Марина снова провожает Костю до калитки. «Если что-нибудь понадобится, я извещу вас», — говорит он, торопясь уйти. Впервые за много лет дом Арсеньевых кажется ему чужим, и, одиноко шагая по кратчайшей тропинке через лес, он чувствует себя разбитым и осиротевшим. Но Марина не знает этого. Она просто удивляется, что Костя так быстро ушел. На дорожке слышно тихое покашливание. Около террасы появляется Никич. «Пришла? Ну, слава богу! А я тут по-стариковски захандрил было. Смотрю на часы и думаю, ну как не приедет она нынче?» Тихо говорит старик. «Вот глупости!» — улыбается Марина. «Никогда не беспокойтесь за меня. Это совсем лишнее». Успокоенный Никич идет спать. Дети тоже спят. Одна Алина ждет мать. «Что ты не спишь, Алина?» «Я сейчас лягу. У тебя все хорошо, мамочка?» «Все хорошо. Ложись скорей, уже очень поздно», — целуя ее, говорит мать. Она недовольна тем, что Алина каким-то болезненным чутьем всегда угадывает дела взрослых. Нехорошо это, все-таки она еще девочка. Из сада, медленно поднимаясь по ступенькам на террасу, входит Катя. «Где ты была?» — удивляется сестра. «Я только что приехала, заходил Костя». «Я слышала. Он уже ушел?» «Конечно, ушел», — пожимает плечами сестра. Оставшись наедине с Катей, она передает ей все подробности своей встречи с надзирателем тюрьмы, где сидит Николай, товарищ Кости. «Ты знаешь, старику очень трудно быть в роли надзирателя. Он давно хочет уйти и работает там только по нашей просьбе. Я много узнала от него интересного. Между прочим, хорошо помнит Сашу. Марина задумывается и вдруг живо говорит: